Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова мы слышим сегодня историю о богатом юноше, о печали человека, который побоялся полагаться только на Бога. Христос говорит богатому юноше: «Одного тебе не достает, иди продай все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и следуй за мною». Все есть у этого богатого человека. Одного ему не достает – благодати. Не напоминает ли он многих из нас, все соблюдающих, хранящих уставы Церкви, честно проходящих свой жизненный путь со строгостью, иногда, может быть, даже чрезмерную, и, тем не менее, ничего не достигающих. Богатый человек в Евангелии во всяком случае вызывает у всех у нас сочувствие, когда Христос перечисляет заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не обижай, чти отца твоего и мать». Он отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». Христос, как сказано в Евангелии от Марка, взглянул на него, полюбил его, но он сделал ему неслыханное предложение. Он предложил ему совершенный разрыв с его богатством, не только материальным, а он был богат материально, но и с духовным богатством. Не то, что Господь отменил для него все заповеди, в которых заключена жизнь. Наоборот, Он указал, как на единственный путь к совершенству, то есть к любви, то, что Он предложил ему. Но сам человек никакими усилиями совершенства достигнуть не может. Этому человеку, который привык рассчитывать только на усилия, на труд, на собственное богатство, на собственное благородство, Христос предлагает внезапно даром все, всю свою любовь, все свое совершенство. «Оставь все и следуй за мною». Мы-то с вами знаем, что нельзя заработать вечную жизнь никаким трудом, никакими подвигами. Никто не может победить смерть и грех, стать причастником божественного естества и храмом Духа Святого. И тем не менее, как часто мы уподобляемся одной корреспондентке святителя Игнатия Брянчанинова, которая недоумевает, почему она, столь тщательно готовясь к исповеди, стараясь жить строго и внимательно, назвала все свои грехи, в том числе самые мелкие, а вышла из храма пустой, без радости. «Это потому произошло, — ответил ей святитель, — что ты думала рассчитаться с Богом сразу со всеми долгами, в то время как долги твои неоплатные. Вечная жизнь — это пребывание с Богом. И все заключается в том, чтобы узнать, что Христос – это Бог, и следовать за Ним путем Его заповедей. Все заповеди существуют для того, чтобы мы научились личным отношениям с Богом и с людьми, то есть любви, чтобы Бог и люди стали для нас живыми. «Все соблюл, — говорит молодой человек, — но его отношения с Богом и с людьми совершенно эгоистичны. Он в плену своих имений, материальных и духовных, он в цепях, которые надо разбить. Вечная жизнь – это жизнь, которой живет Христос, Бог. Она – любовь и самоотдача, и жертвенная щедрость. Если мы узнаем по дару Христа, что такое вечная жизнь на земле, что от Христа исходит этот мир и эта радость, мы с радостью пойдем за Христом. И для нас будет понятно, что следовать за Христом – это служить людям, за которых Христос умер. Каждый из нас пусть испытает сегодня, какая в нем печаль и какая радость, и в чем причина этой печали и этой радости. Богатый человек не мог решиться продать свои богатства, отделить себя от них. Этим объясняется печаль, с которой он, опустив голову, отошел от Христа. Печаль того, кто был не в силах принять предложенную ему совершенную радость. Радость дается только нищим духом, только тем, кто смиренно молит о благодати, следуя за Христом. Юноша опечалился, потому что не мог приобрести совершенство по собственной тяжелой цене и отказался принять его по легкой Христовой. Но если такой человек погибает, который всю жизнь свою устремляется жить по правде, по заповедям Божьим, если такой человек погибает, не можем ли мы не воскликнуть вместе с учениками Христовыми? Так кто может спастись? Человеком это невозможно, отвечает Христос, но не Богу, ибо все возможно Богу, и никогда не должно отчаиваться. В этих словах Спасителя сокрыта милость по отношению к богатому юноше, который отходит от него. Не невозможно для Бога возвратить и этого юношу. Но закон один, рано или поздно, все вольно оставить и принять даруемую благодать. Путь на небо для всех узкий путь, и врата, ведущие в жизнь, тесны. Легче верблюду, говорит Христос, пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Некоторые полагают, что речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, которые называются игольное ушко за их тесноту. Верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен. Так богатый человек не может зайти на небо, пока не пожелает рассчитаться с грузом земных богатств и склониться перед предписаниями смиренной веры. Другие считают, что не случайно слово «верблюд» на греческом языке совпадает со словом «канат». Богатый человек по сравнению с бедным – толстый канат по сравнению с тонкой ниткой, и он не пройдет сквозь игольное ушко, пока его не расщепить на отдельные нити. Так богатый человек должен освобождаться от своих богатств, чтобы нить за нитью проходить сквозь игольное ушко. Где взять нам мужество и самоотверженность тех, кто, все оставив, уходили в пустыню или принимали мученическую кончину? Давно ли церковь наша была на кресте, когда все верные Господу уповали только на благодать и, лишенные всего, ничего не имели, кроме сокровища на небесах? Но каждому без исключения дается смерть, как потеря всего или как Пасха Господня. Аминь.